Глава 13. Утренний туман рассеялся, магистраль М4 на Марлборо была почти пустой. Проехав примерно с час, Ева свернула на юг, на узкую дорогу, вившуюся меж полей, спустилась с крутого холма и въехала в Марлборо. Широкая Хай-стрит к ее досаде была забита машинами и пешеходами, вышедшими порадоваться солнечному дню. Она потратила довольно много времени, пока, наконец, не выехала на дорогу, ведущую к Теско, где, по информации с сайта Гевина Чаллиса, он должен был принимать избирателей своего округа. Ева поставила машину как можно ближе к зданию и, не надевая пальто, пробежала короткое расстояние до входа. Сразу за раздвижными дверями увидела высокую нарядную елку, и до нее вдруг дошло, что до Рождества осталось около 3 недель. На стенде рядом с елкой красовалась фотография Гевина, а внизу крупными буквами предлагалось зайти и побеседовать с Гевином Чаллисом, членом парламента от вашего округа. Ева терпеть не могла встречи после многих лет расставания и, насколько возможно, избегала их. Для разрыва отношений всегда есть какая-то причина, и помимо праздного любопытства, какой смысл ворошить ненужные воспоминания, чтобы заполнить неловкое молчание? Но Гевин был не просто старым знакомым, кем-то, кто спокойно уплыл из ее жизни. Рассматривая фотографию, она вдруг почувствовала волнение, даже ладони повлажнели. Как он воспримет ее появление? До сих пор она настойчиво выталкивала эту мысль из головы. Ничего удивительного, что он не захочет разговаривать с ней. А если захочет, то, возможно, скажет что-то резкое, какую-нибудь грубость. Что ж, она не будет его винить. У плаката стояла плотная женщина средних лет. Ей было поручено раздавать листовки входящим в супермаркет людям. Она направила Еву в конец магазина, где другая женщина записала ее имя и попросила подождать. Прошло совсем немного времени, и на пороге одного из кабинетов появился пожилой мужчина. Женщина тут же исчезла за дверью и почти сразу снова вышла. «Мистер Чаллис примет вас прямо сейчас», сказала она решительным тоном. «Но у него мало времени. Через 20 минут он должен быть в Девайзесе». Когда Ева вошла в кабинет, Гевин встал и вышел из-за стола, за которым принимал посетителей. «Боже правый, Ева! Это в самом деле ты?» Лицо его вспыхнуло от радости, которая показалась Еве искренней. Она почувствовала, что краснеет. Гевин тряхнул головой и провел пальцами по губам, без малейшего смущения разглядывая гостью. «Господи, как летит время! А знаешь, ты совсем не изменилась. Похоже, жизнь благосклонна к тебе». Низкий, неторопливый голос остался прежним. Именно таким он и запомнился. Ей всегда нравился его голос, как и многое другое в нем. «Ты тоже». Отозвалась она, радуясь, что не приходится лгать. Прежними остались и коротко подстриженные волосы. Все такие же густые и светлые, как раньше, без признаков седины. Вокруг широко распахнутых серо-голубых глаз совсем мало морщинок. Но когда она вгляделась повнимательнее, стало ясно, что он изменился. Ушла округлость, свойственная 18-летним. Черты лица приобрели мужскую жесткость. Некоторые мужчины становятся более привлекательными в зрелом возрасте, и Гевин, безусловно, был одним из таких. Физическая дистанция между ними вдруг создала неловкость, но Ева не пошевелилась, ожидая какого-то знака с его стороны. Очевидно, что, увидев ее, он должен был испытывать противоречивые чувства и не обязательно позитивные. «Когда я услышал имя, не поверил, что это ты», продолжил он после секундной паузы. Улыбка на его лице стала еще шире. «Но я счастлив снова видеть тебя. Так много времени прошло. Я часто думала о том, что с тобой стало, какую жизнь ты ведешь». Он по-прежнему испытующе смотрел на нее, потом пересек комнату уверенной походкой и закрыл дверь. И только после этого придвинул к ней стул. «Садись, пожалуйста». Ева с облегчением увидела, что свойственная ему естественная теплота никуда не исчезла. Это многое упростит. Гевин был в темных брюках и рубашке кремового цвета. Верхняя пуговица расстегнута, рукава аккуратно закатаны до локтя. Он присел на край стола, вглядываясь в ее лицо с таким вниманием, как будто нашел давно потерянную драгоценность. «Как я рад видеть тебя», — повторил он. «Чем ты занимаешься? Почему ты здесь?» «Я приехала в Марлборо на несколько дней, расследуя убийство Джейн Макнейл. Не знаю, помнишь ли ты?» Гевин с удивлением посмотрел на нее. «Конечно, помню. Как можно забыть? Джейн работала у моего тестя. Я думал, убийцу этого кузнеца давно осудили. Ты имеешь в виду Шона Фаррелла?» «Ну да. Я забыл, как его звали. Разве он не в тюрьме?» «В тюрьме. Его дело сейчас в комиссии по пересмотру уголовных дел. Через несколько недель будут принимать решение». На его лице появилось озадаченное выражение. «Я слышал, что ты работаешь в полиции. А почему его дело пересматривают? Что-то произошло?» «Это не связано с моей работой. Я оказываю услугу одному человеку. Стараюсь понять, могу ли я что-то найти, чтобы помочь пересмотреть дело Фаррелла». «Его мать обращалась к члену нашего парламента, моему предшественнику, пытаясь заручиться поддержкой. Но я слышал, что апелляцию отклонили. Значит, он по-прежнему утверждает, что невиновен?» Ева кивнула. «Что ж, если это так, желаю ему удачи. Дай мне знать, если я могу что-то сделать». «Спасибо. Я понимаю, что ты сейчас очень занят, но если бы у тебя нашлось немного времени, чтобы мы могли поговорить, это помогло бы делу. Я имею в виду поговорить неофициально. Когда произошло убийство, ты уже жил здесь?» «Я жил в Лондоне, но мы проводили у Уэстерби почти все выходные, и я помню эту историю очень хорошо. Мы, конечно, знали Джейн. Она работала на ипподроме и жила в одном из наших коттеджей. Марлборо — симпатичный мирный городок. Такого рода события не происходят в подобных местах. Все были по-настоящему шокированы. Мой тесть умер в то же время. Для всех нас это был довольно мрачный период». «Извини, что снова об этом заговариваю». Гевин покачал головой. «Ничего страшного. Так». На мгновение вернулся в прошлое. Он встретился с ней глазами. «Как Робин и Клэм?» «С ними все в порядке. Я часто их навещаю. Скорее всего, поеду к ним на Рождество, как всегда». «Помню, вы устраивали настоящий праздник. Мы с мамой слышали у себя, и я мечтал присоединиться к вашему веселью. Мы-то были только вдвоем, и у нас всегда было тихо». Ева кивнула, вспоминая о чудесной суматохе, царившей на рождественском завтраке у Джексонов, когда друзья и члены семьи всех возрастов собирались за одним столом, который на самом деле состоял из нескольких разных столов, поставленных вплотную. На красных бумажных скатертях расставлялись тарелки, раскладывалась мишура, ставились свечи. Она полностью растворялась во всей этой радостной кутерьме, и самые лучшие рождественские праздники в ее жизни были именно у Джексонов. А Робин по-прежнему готовит свои настойки. Они, помнится, были замечательные. Гевин поднял брови и улыбнулся. «Конечно. Робин также работает на своем участке, и нет такого фрукта или овоща, который бы он не пустил в дело. По его словам, они этим держатся. А Клэм говорит, что он и ее скоро замаринует. Мне особенно запомнилась его сливовая настойка. Потрясающая штука. Мы с тобой хорошо однажды напились, помнишь?» Ева кивнула. Как она могла забыть? Именно тогда они в первый раз занялись любовью. Интересно, он помнит об этом? Кажется, так давно это было. Другое время, другая жизнь. Ну, почти. «А как твоя мама?» — спросила она, чтобы переменить тему. Клэм говорила, что ее пришлось отправить в дом престарелых. По его лицу пробежала тень. «Боюсь, она уже не понимает, кто я такой. Это трудно выносить. Иногда она думает, что я мой отец. По крайней мере, от этого она чувствует себя счастливой, как мне кажется. «Как жаль!» — отозвалась Ева, вспомнив красивое лицо его матери и ее стройную фигуру. Несмотря на скромные доходы, она всегда элегантно одевалась, прическа была в идеальном порядке. Гэвин был ее поздним, единственным ребенком, она называла его «дар Божий». Она обожала его, своего прекрасного, талантливого, успешного мальчика. Как ужасно, что она больше не узнает его. «Я навещаю ее раз в месяц, а потом провожу ночь у себя на яхте. Держу яхту на причале на реке Больё. Помнишь, я тебя возил в то место?» Ева кивнула. «Да, ты там все лето работал в яхтенной команде у кого-то. Такое красивое место вокруг леса». «Точно. Мы часами гуляли вдоль реки, уходили подальше от причала. Устраивали пикник, потом купались». Из памяти всплыло воспоминание. Загорелый до черноты Гэвин лежит обнаженный рядом с ней в высокой траве на берегу реки, и они сонно смотрят, как в ярко-голубом небе парят и ныряют ласточки. Заниматься сексом с Гэвином всегда было хорошо, даже в том юном возрасте. Это была самая функциональная вещь в их отношениях, по крайней мере, с ее точки зрения. «И ничего не изменилось», — продолжал он. «Там так же красиво, как и раньше». «Так ты, выходит, приобрел себе яхту?» — спросила она, желая уйти от призраков прошлого. «Да, она прелесть. Я не часто на ней бываю, но когда тяготы семейной жизни зашкаливают, туда хорошо ненадолго сбежать, чтобы перевести дух. Моя жена Мелисса не любит кататься на яхте, да и море, представь себе, тоже. Однако детям понравится, когда они станут постарше». «У вас есть дети?» «Двое мальчиков». «А когда ты занялся всем этим?» Ева неопределенно обвела рукой вокруг себя. «Ты имеешь в виду политику?» «А, примерно полгода назад. Мой предшественник внезапно умер, и пришлось провести незапланированные выборы. Я пока что новичок. Стараюсь вникнуть в дела и не наломать дров». Ева никогда не чувствовала себя бунтаркой, но и сторонницей каких бы то ни было идей, правых или левых, тоже не была. Мысль о том, чтобы открыто отстаивать свои убеждения, не отступать, выставлять свои идеи на всеобщее обозрение в попытке самоопределиться, была для нее табу. Ей не нужны ни лозунги, ни крестовые походы, и она думала, что и Гэвин рассуждает так же. Она пристально посмотрела на него. «Но раньше ты никогда не интересовался политикой. Скорее наоборот, я бы сказала. Более того, я очень хорошо помню, как ты говорил, что большинство политиков либо бесполезны, либо продажны». Гэвин улыбнулся. «Думаю, с тех пор я немного подрос. Мне теперь понятно, что даже щекотливые ситуации не бывают черно-белыми. И в любом случае, решение заняться политикой не пришло ко мне за один день. Я слышала, ты стал адвокатом». «Да, это так. Я познакомился с Мелиссой в Оксфорде, и мы поженились практически сразу после получения дипломов. Я прошел обучение в хорошей адвокатской конторе, и мы переехали в Лондон. Но жена все больше и больше погружалась в семейный бизнес. Они тут в Марлборо обосновались с незапамятных времен, и мне приходилось тратить уйму времени на поездки сюда. Но благодаря другу ее отца меня стали вовлекать в политику на местном уровне, а дальше, я думаю, одно следовало за другим». Послушать его все было легко и просто. Но какой же путь он прошел от сына простого почтальона, жившего в окрестностях Лимингтона? «Что ж, думаю, тебя можно поздравить», — сказала она. «Ты прошел длинный путь. Мы оба, ты и я, во всяком случае, на первый взгляд. Кто бы мог подумать, что ты станешь детективом? Точно не я. Но уверен, в глубине души мы остались прежними. Некоторые вещи никогда не меняются». Гэвин задумчиво потер рукой подбородок. Казалось, он хочет сказать что-то еще. Но в этот момент раздался стук в дверь. Он посмотрел на часы и вздохнул. «Боюсь, мне пора», — сказал он. «Я уже опаздываю в другое место. Но почему бы нам не поужинать сегодня вечером? Познакомишься с Мелиссой, вспомним старые времена, поболтаем, о чем тебе захочется». Ева заколебалась. «А что в этом плохого? Она может узнать что-то полезное в связи с убийством. Именно поэтому она здесь». «С удовольствием, спасибо. Где ты остановилась?» «В гостинице при баре на Хай-стрит». «Тогда приходи около 7:30, если это не слишком рано для тебя». Он написал адрес, нарисовал схему, как добраться, и встал. «Очень рад снова тебя видеть, Ева, правда», — произнес он. «Так много времени прошло». Открыл дверь и пропустил ее вперед. Ева прошла через людный супермаркет и двинулась в сторону парковки. Перед глазами все еще стоял его теплый взгляд. Он все тот же добрый, великодушный Гэвин, каким он ей запомнился, честный и прямой. Таким он был всегда. Весь на виду, не таит в себе задних мыслей, не строит тайных планов. 20 лет — долгий срок. Но теперь она ощущала легкое сожаление от того, что так легко отказалась от Гэвина. Ну ладно. Он, кажется, искренне был рад снова видеть ее, оставив за скобками то, что произошло.